Макаки и уважаемые ученые. Не кажется ли вам, что все это сказки? А если есть люди, которые все это могут, то почему не пускают в дело свои возможности? Почему не применяют свои силы на благо всего человечества? Когда начал учиться, у меня было очень много таких «почему». Почему, имея такую колоссальную силу, эти люди не помогают другим? Почему какие-то гады правят миром? Почему, почему, почему? Почему об этих людях никто не знает? Как-то спросил. Почему о вас никто не знает? Достаточно вам один раз показать, что вы можете, хоть что-то из того, что вы можете. Мир изменится. Они мне сказали. Все твои вопросы, которые начинаются с «почему», запиши и оставь на 20 лет. Когда ты сам чего-то достигнешь, поймешь. Через 20 лет, если захочешь, мы сделаем то, что просишь. Захочешь — сам поможешь. Вопросы, требования, советы, что нужно делать, я записал, а через полтора года выбросил. Потому что мои прежние мысли были похожи на мысли макаки, которая сидит в клетке и говорит: «Если они там за решеткой такие умные, как ты говоришь, почему я этого не знаю? Почему они не демонстрируют? Почему нам не объясняют? Почему нам не помогают, то есть не дают целую гору бананов?» Раз есть вечная проблема нехватки бананов, которая до сих пор не решена и не решается со всей принципиальностью, значит, ты врешь, обезьяна поганая. Ответ оказался, на поверхностный взгляд, очень простым. А потому что пристрастие макак людям не интересны. Чтобы перестать быть макакой, первые 3 года, дорогие мои, уходят на восстановление, пробуждение 6-го и 7-го чувства. Да, так долго. А что вы хотите, чтобы я плясал под вашу дудку, подстраивался под ваши желания, под ваш навык обучения, под ваш привычный образ мысли, от которого вы якобы собираетесь уходить? Кто-то из очень ученых говорил: «Дважды два будет 4». Вы это хотите от меня услышать? И, развесив свои прекрасные уши, будете глотать готовые заготовки? Но именно такая форма обучения, такая форма вкладывания информации делает из человека раба. Это и есть путь обычных людей. Это самая страшная форма обучения. Самая тяжелая ваша болезнь – это ваше знание, полученное в готовой форме и непостигнутая суть. Значит, я свой опыт, свою истину вам передать не могу. Потому что если встретите 1000 мастеров, у каждого мастера будет своя личная истина, свой личный путь. Истину ни при каких обстоятельствах, никаким способом передать невозможно. Наставник дает только веру, любовь и направление, а ученик выбирает свой путь постижения. И второе. Наставник никогда не должен показывать начинающему то, чего он в данный момент не может сделать, увидеть, освоить. Горы видно во время утренней зари. Если ты находишься возле гор, то ученик твой находится на западе. Когда его сознание начинает от ночи переходить в состояние раннего утра, вот тогда ты можешь показать ему горы, которые видно на фоне его внутреннего солнца, которое начало обозначаться за горизонтом. Когда он достигнет гор, он уже в состоянии увидеть горизонт, что за горами. Когда ты видишь, что он поднялся до гор, вот тогда ему покажи горизонт. И все твои слова о прелести, что находится за горами, обращенные к тому, кто никогда не был в горах, будут вызывать у него сомнения. Понимаете, почему серьезные уважаемые ученые очень часто и весьма авторитетно заявляют, что все это ерунда. Потому что демонстрировать эти способности будет только тот, у кого этих способностей нет или почти нет, а есть какие-то жалкие их зачатки. А когда эти способности начинают раскрываться по-настоящему, признание ученых уже будет не нужно. Откуда наши наставники черпают силу, почему не хотят ее вам демонстрировать? Как я когда-то, вы ищете ответ внутри себя, в своем опыте обычного человека. А там нет ответа. Не попав в школу, не написав первые буквы, вы задаете вопрос: как написать поэму? Вы не знаете даже, что такое перо, что такое бумага. Сейчас могу сказать только одно. Эта школа находится внутри вас. Ищите путь. Дорогу осилит идущий.